الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الشيخ فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عليه فعلم أن الشرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء وأما في شدة فيخلصون الدين لله كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إلى قوله ما تشركون وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وقال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء وأما في الشدة فلا يدعون إلا الله وحده وينسون سادتهم تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان الشيخ говорит رحمة الله عليه после того как он привел нам значит объяснил нам что ширк что такое ширк. И также, значит, он объяснил нам, что ширк мушриков, которые были во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в чем заключался. То есть их ширк это был, значит, они своим ширком они требовали приближения и заступничества своих, те, которые поклоняются там, это будут ангелы или будут пророки или еще другого. То тогда говорит, فإذا عرفت, говорит, поэтому когда все ты это понял, говорит человек, أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا, теперь ты понял, что говорит, то, что называют, يسميه, значит, называют эти мушрики сегодняшний день, наши времена и атикады, это есть ширк. Поэтому многие, значит, книги, которые, значит, да, книги, которые написали, там все, полно их книги, там все с философии, да, из других вещей там, да, многие такие вещи там, которые там заполняют свои книги, там всего что там есть, все ширк там, ауза билля свои книги, что ширки там. Да. Значит, их книги там что, заполнены, значит, свои книги только с этими ширками. Поэтому подобно там, например, если читать книги, которые пишут Ахле Бид'а, да, Ахле Бид'а сегодняшние дни, они подобны там, приводят по-своему там аяты или там недостоверные хадисы, да, подобные говорят, что значит, когда приводят вот этот аят, аят, который значит находится, Аллах Субханаху ва Тааля говорит, сура Маида, «Я айюха ладзина аману таккуллаха ваттагу илейхи лвасила». Вот в этом аяте, Субханаллах, когда Аллах Субханаху ва Тааля говорит здесь, что значит, обращая муминам, верующим, говорит, что значит, что те, которые боитесь Аллаха, говорит, тот, что требуете, говорит, для себя, то есть приближайте Аллаху чем своими, значит, хорошими деяниями. Они как переводят? По-своему переводят и говорят, что это деяние, это приближайтесь к Аллаху чем своими шейхами, своими мертвыми. То есть все то, что, значит, что вчера это мушрики делали. Субханаллах. Неужели Аллах, Субханаллах, Ва-Та-Аля нам объясняет, и пророк приходит людям и им объясняет про ширк, и потом что? Аллах Субхану ва Тааля сам, он нас куда призывает ширку. Это же, Субханаллах, невозможно даже. И также там, значит, опирается на да, недостоверные хадисы, которые, подобные хадисы, которые переводят, постоянно говорят, из-за аят кумоль умуру фа алейкум би ахли кубур, да? У них, видите, у них тоже там доказательства есть. Поэтому сегодня там говорят, что значит, почему вы вот вы ахли асар, себя считаете ахли салаф, ахли хадис, только себя считаете, что вы правильные, а другие что неправильные они. Другие же тоже придерживаются Корана и Сунну. Другие хотя придерживаются Корана и Сунну. Коран они понимают по-своему, а хадисы, субханаллах, также понимают по-своему, и что они не различают, что здесь достоверный, что недостоверный хадис. Подобный вот. Они приводят в книгах, которые про акида напишут, да, и приводят здесь какой вот это хадис. «Иза аяткумуль умуру фа алейкум би ахлил кубур». Это хадис Бавдо, это хадис Ауду Беля недостоверный, это пророк, сам не сказал такого. Но они, субханаллах, эти, которые не боятся Аллаха, приводят такие хадисы, да, и в этом хадисе говорит, что, значит, из-за аяткумуль умур, значит, если у вас какие-то не будут, да, если у вас какие-нибудь трудности будет, то что делаете? Приходите к могилам. Просите кого? Могилам. Субханаллах. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, достоверен хадисы, хадис Бухари, муслиме, хадис там только перед своей смертью всего на 5 дней, он проклиняет те, которые, значит, приходят к могилам или там поклоняются могилам, проклиняет таких людей. И здесь еще как будто он призывает людей куда, чтобы могила поклонения, чтобы пришли, просили и поклонялись этим, что, как говорят, могилам Аузу Билля. Ну, подобные такие, которые там у них много такие асар, такие, которые там опираются, либо если хотите, да, либо по-своему понимая, там растолкуют, да, или что, опирается не достоверные хадисы. И вот поэтому что у них появляется все вот это ширк, все вот это узубля, все вот это там новшество, все беда появляется что по причине беда, субханаллах. Значит, у них ширк откуда появляется? Или либо они понимают аяты по-своему, да, по-своему понимают, либо что, они опираются, значит, что на хадис маиф мавду, значит, недостоверные хадисы, опираются на недостоверные хадисы, опираются, и потом у них что, появляются такие что, такие проблемы, такие ширк у них появляются, значит, у них такие что, появляются. Вот поэтому, значит, вот здесь тоже такой, надо замечать, да, что здесь вот это объясняет, да, вот это значит, поэтому шейх Ислам, имени рахматуллахи аляхи, если читать шейха Ислама книгу там, да, шейх Ислам, значит, приводит в своем аджму, значит, 20 томе, там страница 32, там приводит и говорит, что значит, лякин говорит, под яхсабу баду насы фи баду анвайхи аннау маамурум би. Шейх Ислам ибн Таймия, рахматуллах алейхи, говорит вот в этом теме, про что говорит? Значит, говорит, многие люди, да, совершают, хотя там бидаати, да, не являются они бидаатчиками, или совершают куфр, они не являются кафирами. Совершают ширк, не являются чем? Мушриками. Как это говорит, да? Как это можно понять, говорит? Поэтому говорит, وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الشِّرْكِ فَهَذَا لَجِنْسِ لَيْسَ فِي شَيْءٌ مَأْمُرٌ مَأْمُرٌ بِي. Потому что, говорят, люди понимают, да, это ширк, который они делают, они понимают, что думают, да, думают, что это ширк, по их нему, что значит, вот это значит, то, что, значит, приказал им Аллах, субханаху ва та'аля. Они делают этого, думают, что это что, это приказ, это значит, в Коране и Сунне сказано. Да? Вот поэтому ученые, вот плохие ученые, как пророк саллаллаху говорит про них, уляма су, плохие ученые, которые, значит, либо они, значит, хотят истину, либо они вообще не учились, вообще не требуют, и там что, призывают людей, что, на ширк. Вот подобные такие аяты, говорят, им читают, вот это аят, да? «Я айюха ладзина аману таку Аллаху абдаву илайхи ль-васила». Вот в этом аяте, который сура Маида, в 35-м аяте, значит, говорится, что? Говорится, что, значит, Аллах говорит, вот, обращает, говорит, о тех, которые уверуете Аллаху, субханаху ва тааля, бойтесь Аллаха и ибтагу илейхи ль-васила, требуйте ему, что? Васила. Вот это Васила, что такое? Аль-Васила, это есть, для что? Аль-Васила, это есть, то есть, вот это, пойти могилам, вот этому, какому шейху, да, Ахмад Ясаби, или там Ахмад, говорим, Бадари, или Абдул-Кадир Джилани, вот это, значит, что Васила. Они здесь, это для них что оправдание будет? Эти люди, поэтому мы не можем про них что говорить, что они что являются мушриками, да? Вот здесь многие ошибаются, субханаллах, недавно, субханаллах, один брат там звонит, субханаллах, говорит такое-такое, я ему когда привел, что говорит, нету, говорит, никакого шубха нету, говорит, сейчас у людей. Значит, все говорит, сейчас Коран нет, говорит, между середине ислама, поняли, все говорит, каждый человек, который ходит могилам, что? каждый человек, который ходит к могилам, он уже есть кафир, он мушрик. Здесь разногласия невозможно быть. Вот вы говорите, которые говорите, вы являетесь мурджия, потому что вы не считаете этих мушриков мушриками. Я говорю, может, они этого еще не понимают. Говорит, нет, говорит, здесь оправдание не осталось. Все понимают. Кто говорит, не понимает, что такое ширк? Я когда ему, этому брату читаю вот это, да, я говорю, ты знаешь, говорю, вот это, говорю, я айюхалладина мару такуллаху актаву иляхи василя. Этот брат, который, субханаллах, кричит такой, да, такой, субханаллах, машаллах, как ученый, я думаю, что такой он, машаллах. И он говорит, что это такое? Я говорю, субханаллах, это же Коран, это аят. Все, субханаллах, ты сам не знаешь Коран, и что? Говорит, что все знают. Ты же сам сейчас отрицаешь, ты сам не уверен, что вот это Коран, аузубилля. Если сейчас я возьму по твоей правиле, да, по твоей основе, ты являешься кафиром. Потому что ты что отрицаешь, что вот это аят является с Корана? Говорит, я, говорит, не учил Коран, говорит. Субханаллах, говорит, ты не учил Коран. Не знаешь Коран. Даже аяты не знаешь, что это аят или нет. И ты потом можешь здесь судить людей, кто кафир, кто мушрик, субханаллах. Если ты такой ученый, а что скажешь, что вот это аят, если ты не знаешь? Вообще, значит, что там сердце, что говорится здесь, не знаешь. Вот видишь, говорю, сейчас вот эти люди, значит, ты пойдешь к ним, да, они говорят, что вот Аллах в Коране говорит, сура Маида, значит, 35-м аяте говорит, что «Я айюхаллядина аману, иттакуллаха, ваттагу илляхиль василя». Вот василя, значит, что вот наши шейхи, наши ученые нам говорят, что это василя, вот это человек, который лежит в могиле. Вот, что скажешь, что ответишь ему? Ты же не знаешь, что такое Коран, это аят является с Корана. Как ты можешь отвечать им? Значит, у них что, шубха остался? У них шубха есть. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Ма кунна муаддибина хатта набаъса расула». Значит, до тех пор им не приходят посланники. То есть сегодня кто это посланник? Это кто ведет дело этих посланников? Это ученые, которые обладают знания, которые могут отвечать на их вот это шубха. Могут они отвечать, что это как, значит, понять правильно вот этого. Значит, до тех пор такого человека не придет, мы, говорит, их что? Ничего не наказываем. Поэтому шейх аль-Ислам Таймия говорит, не наказываем, то есть они не являются кафирами, не являются мушриками. Да? Я говорю, ты сам не понимаешь этого. Ты сам не понимаешь. А они откуда этого понимают? Значит, у них шубха остался, сомнение осталось у них. Значит, они что? Аллах их не наказывает, и они не являются что? Мушриками, кафирами. Я ему говорю, ты понял или не понял того вообще? Он потом начал, субханаллах. Чуть-чуть понятно, альхамдулиллах. Поэтому в этом, мы, когда вот это изучаем, субханаллах, это не то, что значит, мы должны выйти, все судить там, все поняли, кто кафир, кто это. Нет. Мы это изучаем, да, эти вещи, вот это кашучу бхат, чтобы что объяснить людям, призывать их в ислам. Не то, что им судить, сказать, что все, вы с сегодняшнего дня являетесь все кафиром, все мушриками, аузубиллах. Такого нет, субханаллах. Это столько у народа, субханаллах, у них столько шубха, столько у них, субханаллах, сомнений, столько у них эти, там, их вот эти, субханаллах, как вот здесь шейх Алислам говорит, это вот, видите, как говорит шейх, субханаллах. Эти, субханаллах, важнейшие для нас, вот, говорят, физананина аля атикат. Они что говорят? Вот атикат говорят, акида говорят и преподают народу. Народ хочет, все это субханаллах, это кому? Арабам. Арабы, вот, которые сейчас живут там, в Египте, в Сирии, там, в Йемене живут, они изучают акида, да, они хотят, говорят, мы хотим изучить акида, идеологию, убеждения, изучайте нам, давайте, преподавайте нам. Они приходят, вот эти аяты, вот эти недостоверные аяты им читают, недостоверные, астагфируллах, недостоверные хадисы им прочитают вот это, да, и говорят, вот для вам что вот это акида. А теперь что они понимают? Значит, акида это есть, акида значит пойти, акида исламский, акида значит пойти могилам просить их. У них вот, только то, что было у них, да, они постарались, стремились, да, чтобы там приближаться Аллаху Субхану ва Тааля, поклоняться Аллаху Субхану, но не удалось им, что попасть к кому? Ахлю Сунна. Вот этим бидатчикам, джахилам, таким неграмотным людям они попали. А в чем их вина тогда? Почему их мы будем судить? Когда Аллах говорит, что мы не будем их судить, пока им что, ученые вот эти там что, не приходят, значит, с доказательствами этими что, как говорим, значит, доводами им не приходят и объясняют для них. Поэтому это, значит, еще раз, да, это, значит, очень важнейший вопрос, значит, не надо торопиться здесь. Здесь не надо торопиться. Поэтому, субханаллах, здесь, если вот читаете книгу, субханаллах, да, книга, которую написал шейх, его как зовут, субханаллах, да, Саид ибн Саадуддин Аль-Габбаши, да, его автора называют Саид ибн Саадуддин Аль-Габбаши, его книга называется «Са'ату рахмати Раббиль Аламин», للجهال المخالفين للشريعة من المسلمين وبيان عموم العذر في الدارين لأصول وفروع الدين مع ذكر الأدلة واتفاق جمهور الأئمة من الأولين والمتأخرين والرد على شبهات الخالف المخالف مع بيان جهله وتلبيسه. Вот. Эта книга, значит, сам уже так как-то текст, вот это название книги про себя говорит. Эту книгу написал шейх Саид ибн Саддин аль-Габбаши и шейх ибн Бас, рахматуллахи алей. Шейх ибн Бас эту книгу полностью с начала до конца прочитал и написал в конце, что эту книгу я прочитал полностью с начала до конца и приказываю, говорит, тем местам, которые они работу печатают, эту книгу печатали и на нас счет, говорит, что распространяли. Потому что, говорит, с начала до конца я никакого чего противоречия не нашел, говорит. Эта книга полна аятами, говорит, хадисами, изречения, говорит, ученые, говорит. Эта книга, в общем, там привел все, говорит, аяты, хадисы, и все, значит, единогласие, значит, иджма ученых, там с начала до конца Ибн Хазм, там привел Ибн Араби, Шаукани, Сиддик Хасан, все, без исключения, привели, что они все говорят, что, значит, человек, который, значит, где бы ни жил, если ему, значит, вот это доказательство, как, значит, да, как следует, не пришло, не дошло этому человеку, он остается в исламе, он называется муслимом, муэмином, до сих пор ему ученые не приходят, еще двумя вещами, доказательствами, ему объясняют истину, и что отвечают на его вот такие вещесказанные сомнения. Значит, да, вот две вещи, когда приходят, значит, ученые, и поэтому даже там привели, значит, шейх Сулейман ибн Абдилла, который там автор Тайфир Азиз Аль-Хамид, он привел, что значит, говорит, вот здесь, говорит, вот замечание, говорит, да, должны заметить, говорит, что те, которые, значит, должны донести вот это, да, то они должны быть, говорит, ученые должны быть. Потому что, говорит, джахиль, который не обладает знания, вот который сказали, вот это когда аят вообще не знает, что это, вот этот аят, который сура Маида прочитал, не знает, это аят является или хадис является, или изречение. Такие, говорит, если они ходят, их вред, говорит, больше чего будет, больше их пользы будет. Потому что они не могут их на их отвечать. Они что, понимают, что у них уже что, вот это, то есть их вред больше будет, чем их пользы. Поэтому, значит, это человек, значит, это не значит, что мы должны сидеть. Нет, каждый должен работать, в общем, что знать по мере возможности. Но пойти этим людям, которые поклоняются могилам щит, им должны пойти действительно люди, которые требовали знания, они понимают с Кур'ана и Сунны, и также они могут, готовы, значит, отвечать им то с Кур'аном и Сунной, и доказательствами, и им отвечать на их сомнения, на их вот это шубхат, вот такие люди должны пойти. И поэтому даже шейх Салих Фаузан, рахматуллахи алей, в своем книге, там книга у него, шеститонная такая, когда вы есть у него? Где-то у меня был, субханаллах. Здесь, субханаллах, где-то здесь. Ну вот, в этом книге, в первом томе, говорит, что значит, точно такое же слово говорит. А вот, первый том. Называется книга «Аль-Мунтака мин фатава фазилати шейх Салих ибн Фаузан ибн Абдилла аль-Фаузан». Значит, первый том, страница 110. 110 здесь называется. Вот он там привел, значит, сказал, что, значит, кто должен, значит, что, донести вот это прямо, значит, кто это должен делать. И тогда говорит, что это должен делать кто, значит, говорит. Должен делать, говорит, это кто ученый говорит. Ученые, не те, которые там начали недавно там требовать знания, не те, которые, значит, что, недавно начали требовать знания, и потом они ходят, что, делают там вот это, их не бред, говорит. Больше, чем их не полза будет говорить. Вот эта книга «Аль-Мунтака мин фатава фаузан» и первый том, значит, 110 страница. Вот, в этом книге говорит. В общем, значит, как вот в этом книге сказали, «Сиату рахмату раббил алямин», книга Габбаши, эта книга, значит, точно, ясно сказано, там все, значит, нету разногласия между учеными, говорит, что, значит, человек, который ему особо, вот именно этому, да, человеку, да, не пришло, если доказательство с Кур'ана и Сунна, и как человек, который действительно, как сказал шейх Сулейман и шейх Салих Фаузан, значит, должен прийти человек, который, что он обладает знания, может отвечать ей на его сомнения, на его шубха, на его вопросы, и также может ему объяснить истину. Если такого человека нет, то, значит, он что, остается в своем исламе, в своем имане, как шейх Ислам ибн Таймия сказал, говорит Аллах, субханаху ва тааля, говорит, «Ма кунна муаддирина хатта абаата расуля», то есть Аллах говорит, что мы не будем наказать тех, которые им что, истинно не пришло, значит, наши посланники не пришли. Вот поэтому сейчас Ибн Таймия говорит, что значит они остаются что, в своем исламе. Вот. Видите, вот он, поэтому шейх говорит, аль-мушрику фи заманина аль-этикад хуа ширк. Вот их ученые, вот, к сожалению, да, ученые, которые сегодня есть, они действительно не ученые, не являются учеными, аузу билля. Они то украшают вот это ширк, украшают беда, да, и народу объясняют, что вот это что, этикад, вот это идеология, вот это убеждение. Видите, что? Аллази унзиля фихил Кур'ан. И думают, что это что? Вот это значит есть Кур'ан. Вакатала Расул саллаллаху алейхи ва саллям. Это ясно, точно сказано, что ширк, да? И они что, этого ширка украшают по-своему и показывают им, что вот это ширк, это есть что? Таухид. И потом говорит шейх, когда ты понял, что вот это фаалам анна ширка аль-аввалин ахаффа мин ширки ахли вактина би амрайни. Когда теперь ты понял, что вот этого значит, да? Понял, теперь ты должен знать про одну вещь, говорит. Ширк аль-аввалин, значит ширк, который делали там, прошли, да, во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, их ширк легче, ширк, который в наши дни, вот в наше время, который совершается, их ширк был легче, чем наш ширк. Вот сегодня, которые люди совершают ширки, да, да, и люди, которые во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, совершили ширк. Вот это ширк джахилия, их ширк, значит, что? Легче, чем ширк, который совершается сегодня, в сегодняшние наши дни. Почему? Говорит, значит, под... Здесь говорит две вещи, говорит. На это, на то, что мы говорим, говорит, да, это доказывает две вещи. Но здесь мы не скажем, здесь всех ауду билля, что не хочет сказать, это как Саид Кутуб ауду билля. Саид Кутуб ауду билля, который там организователь, там Ихвана Муслимин, фирка Волля, короче, который там попал в заблуждение, который в своих книгах постоянно повторяя, говорит, субханалла, да, повторяя, говорит, что значит сегодняшнее вот это общество, да, сегодняшний народ, короче, что, вернулся, говорит им Таймия, куда? На ширк, говорит, как эти люди, значит, до Мухаммада какие были, сегодня вот туда, что, вернулись. Значит, в земном шаре, говорит, кроме нас, вот, кроме Ихвана Муслимин, никакого мусульманина не остался. Это кто? Это такфири, это хориджи, который, что, Саид Кутуб этого говорит. Вот поэтому шейх Салих Фаузан точно в таком же книге, там, рад делает этому человеку, говорит, «Лайса мин хаккы кули ахадин ан ютлика такфира, ау айтакалям би такфира аля джамаат, ау ил афрат», говорит. Значит, в общем, вот в этом он «Ат-такфир агу навабит, фама яртакиб наукса мин навакады лисам, фа инна уюхкам ми куфри и ва навакады лисам маруфа, адаму га ширк». Так далее, в общем, читает до конца шейх, что он как раз делает этому Саид Кутубу, говорит, когда он сказал, что сегодняшние люди, значит, народ, они вернулись куда? На состояние, которое они были до прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, они что? Обратно все стали кафирами. То есть, кроме Ихвана Муслимин, якобы, как он думает, никакого мусульманина не остался. Аузу билля. Нет, это что? Это противоречит то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит. Говорит, «Ля тазаллю таифату мин уммати захирина аля аль-хакки, ла ядуррухум ман халафахум, ва ла ман хазалахум». Пророк говорит, значит, постоянно говорит, какая-то течение, да, джамаат, на Тойфа Мансура, они что, постоянно в истине, да, они до судного дня, они что, будут оставаться, и никто, значит, им не вредит, и они что, невредимо, остаются до судного дня. А но Саид Кутуб, что он был джахилом, эти хадисы не знал, как говорит шейх Рабия, и как говорят шейх Салиф Абзан и другие. В общем, шейх здесь не хочет сказать, что это ширк, когда говорит, это значит, сегодняшние люди все мушрики стали, потому что это значит, наоборот, субханаллах, вот. Если просто мы возьмем книгу шейха, шейх Ибн Абдул-Вахаба, вот здесь Дурар Синия, сейчас откроем том 1, страница 73, да, 73 откроем и читаем, там говорит шейх, «Уамма ат-такфир, фа ана укафиру ман арафа дина ар-расул, саллаллаху алейхи ва саллям, сумма ба'да му арафаху саббаху, ва наха наса анху, ва арада ман фа'алаху, фа хаза хуа лази укафируху, ва актару л-умма». وَلِلَّهِ الْحَمْدِ لَيْسُ كَذَلِكَ говорит Рахматуллах алейх. Шейх говорит в этом книге, значит, Ад-Дурр ас-Синия, первый том, 73-я страница, говорит, ат-такфир, значит, насчет такфира, если говорит, личного, да, именно какого-то особого человека считать кафиром, я, говорит, не считаю, говорит, кафиром. Фа'анаху кафир. Я кого считаю кафиром? Того человека, такого человека, который понял, ему объяснили, все, у него никакой вопросов не остался, все понял отлично, религия Мухаммада, саллаху алейхи ва саллям, тавхид и сунну понял. Когда понял, у него никакие там сомнения, никакие вопросы не остались, после этого что делал он? Вместо что принял, признавал и поддерживал, он наоборот поступил наоборот. после того, как он понял, у него никакие вопросы не остались, он что делал? Как радикальный, значит, начал ругать эту религию. И потом начал бороться против этой религии. И начал остановить людей, запрещать людей, да, от этого там. И Адам фалаху, и также те, которые вот зашли в религию, он их что, для себя врагами считает. Вот этого человека я считаю кафиром, говорит. Но говорит человек, актаруль умма. Большинство умма говорит. Большинство, смотрите, актар, кафир. Большинство умма говорит. Мусульманская умма, народ, мусульманская нация. Слава Аллаху, лайту кадалика, не такие они. Альхамдулла говорит. Большинство умма говорит, не такие. Кто-то из них, да, понимает тавхид и принимает, и уже как муахидам считает. А многие из них, да, хотя они совершают ширки, но они что? Это совершают что? По причине незнаний. Без знаний, вот знания у них, да, знаний нет, поэтому они что? Совершают этого. Видите, как они уже, разница между шейхом Исламом и Абдул-Вахабом и между этим джахилем, Саид Кутубом, какой разница? Саид Кутуб говорит, что нет, то-то, вот мы, говорит, я, 2, 3, 4, 5, 6 человек, значит, вот мы мусульмане, остальные все, говорит, едино, говорит. А вот, говорит, поднимается минарет, говорит, и кричит азан, да, кричит Аллаху Акбар, ашхаду анна Мухаммада Расулла, он говорит, что он, говорит, без сомнений, говорит, является кафиром, говорит, надо его убить, говорит, ауду билля. Это разве похожи друг на друга эти люди, значит? Это разница между как небом и землей, значит. Шейх Ислам не таким был. Он когда говорит нам, что про ширк говорит, не про то, что, значит, все люди, значит, стали что? Мушриками. Вот. Значит, шейх говорит, что, значит, вот сегодняшний ширк говорит, то, что, значит, сегодня вот в этом у нас, вот то, что ширк, сегодняшний ширк, да, это что хуже, чем ширк, который во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, был. Почему? На это доказывает две вещи. Первый говорит, «Анна л-авбадина ла юширикуна, ва ла ядруна л-малайката, авил аулияа, авил аутана ма Аллахи илля фирраха». Первый случай, значит, доказательство. Эти люди, прошедшие, те, которые были во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они что? «Ла юширикуна». Они, значит, не принесли, значит, сотоварища, ширк не делали. И также, значит, они не свою молбу не отправляли ангелам, да? И также, значит, правоверным, там, авлия, или там, покровителям Аллаха, или аутан, или своих богов, или этих идолов. Только во времена, какие положения, когда они попали куда? В трудности. Трудности, когда попадут они, когда, значит, что? Илля фирахо, то есть, значит, когда они ширк делают, когда? Во времена, значит, что? Спокойствия. Проход, значит, что? Значит, такое спокойствие, значит, никакой проблемы нету. Значит, скажем, что? Такие времена, которые у них никакие проблемы, такие там трудности, такие, что? Трудности нету, значит. Все у них готово, вот в это время, что? Ширк делают они. Но, фишидда фаюхлисуна дина лила. Но во время, значит, шидда, когда им приходят вот эти проблемы, там, катастрофы, говорим, да? Или там, бедность, или катастрофа, или трудности, да? Они говорят, поюхлису над дина лилля. Сразу же что? Направляются к кому? Единому Аллаху Субханаху Ва Тааля. Только начинают поклоняться тому единому Аллаху Субханаху Ва Тааля. Как Аллах Субханаху Ва Тааля вот говорит, значит, в Коране, в Сура. Они там учились в 5-м аяте. Фаидина ракибу филик фырк. Когда, значит, эти люди, значит, да, сядут на корабли, да, корабли, значит, в море или в океане. Да, Аллах Мухлиб. Это, значит, когда они попадут в море, да, в корабле, уже начинают только, значит, думать про Аллаха, и начинают просить Аллаха, Субханаху Ва Тааля, да, Аллах, значит, только единый Аллаху поклоняются. Только про Аллаха думают, все, их идолы, их божества, они что-то забывают уже. А когда Аллах, Субханаху Ва Тааля, их спасает к суше, да, уже они когда уже входят в землю, да, и начинают свою ширк делать. И нахум, юширикун. Вот тогда ты видишь, что они уже занимаются своими ширками. Вот поэтому имам Ад-Дараккутни и имам Ад-Хаким, да, имам Ибн Мардавай, рахматуллах алейхи, передают Исаад ибн Аби Ваккаса, говорят, что Икрима после как 8-й год, значит, хиджри, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям открыл Мекку, и тогда был человек, его звали Икрима сын Абу Джахля. Он убежал, сразу сел в море, значит, куда? В Йемен уехал. Уехал в Йемен. А когда уже в середине моря был, да, и у них что? Такой штурм, значит, такой там, чудо, корабль не тонул. И потом, значит, все люди там собираются, там, в палубе корабля, и все начинают что? Просить Аллаха Субханаху ва Тааля. И говорят, что Аллах говорит, у тебя нету сатаважа, только ты можешь нам помочь, помоги нам, такие говорят. И тогда Икрима такой сидит и думает. Говорит, Субханаллах, если действительно вот в этом положении, если Аллах нас спасет, да? А почему тогда мы, когда будем сидеть, слушай, да, поклоняемся идолам? А какой польза от них тогда говорит? Вот если они что-нибудь поможут, вот помогут сейчас нам, значит, если не помогут, значит, они что, ничему не стоят. Валлахи говорит, если я спасусь, говорит, если Аллах меня спасет от этого, я вернусь Мухаммаду, то есть, саллаллаху алейхи ва саллям, и что, принесу иман, верю Мухаммаду и Аллаху Субханаху ва Тааля. И действительно, Аллах Субханаху ва Тааля спас его, и потом они что, когда вернулись, значит, в Медину, сразу же Икрима, ради Аллаху Тааля, анху, пришел Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и, значит, что, перед этим принял ислам, и веровал в Аллаха Субханаху ва Тааля. И после этого, значит, стал Икрима один из великих сподвижников, и до конца своей жизни был в исламе. Вот это точно доказывает. Вот это значит асар, вот это тот, что значит хаким и другие передают, значит, да, точно и ясно доказывает на то, что значит что, вот, значит, какие были эти мушрики, субханаллах, да, какие были эти. Так, и в втором аяте Аллах субханаллах тала говорит, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ الرُّوْنَ إِلَّا إِيَا. Значит, мастакумбур, когда, значит, вас что-то, да, вы, когда попадете, значит, какой-то вред, что-то, да, у нас пруд, если будет, зурфельбах, когда в море или в океане будете, валя, значит, что, будете сразу же, что, вернуться Аллаху Субханаху ва Тааля, будете только Аллаха спросить. И другой аят говорит, акул арвайтукум атакум адабу Аллахи ау ататкум усату агайру Аллахи табиун, кул арвайтукум, арвайтукум, значит, вы же сами видите себя, когда вам приходит какое-то наказание Аллаха, да, и когда, да, в это время что, столько вернетесь, да, Аллаху Субхану ва Тааля, его будете поклоняться. И также говорит, когда человек, значит, причинит ему какой-то вред, приходит ему вред или какую-то трудность, он сразу же что, вернется Аллаху Субхану ва Тааля, поклоняется единого Аллаха Субхану ва Тааля. А когда уже спасет Аллах его, и когда уже попадет, как бы же ему будет это спокойствие, и начинает свой ширк делать. И также Аллах Субханаху ва Тааля говорит, وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَظُلَلِ الْبَحْرِ, и до конца аята Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте говорит. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَظُلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُونَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ. Значит, Аллах Субхану ва Тааля говорит, когда вы будете в море или в океане, и волна вас накрывает, да, волна вас накрывает, словно тен, и что они сразу же вызывают и поклоняются единому Аллаху Субхану ва Тааля, ихласом, очищая свой, что, только очищая свою религию, только единому Аллаху. А когда он уже их спасет, да, спасет их, и они когда придут в сушу, на сушу, на землю, то среди них находятся те, которые управляют, что, и начинают вести свой что, вести свой щит, и продолжают делать свои щирки аудубля. Вот, вот до суда, значит. И потом шейх говорит, «Саман фахима хады ильмас аля аллати баддаха халаву фи китаби». Вот, эти аяты, кто понял вот эти аяты, значит, которые Аллах Субхана ва Тааля прекрасно объяснил в своем книге в Коране. То есть аяты, которые с Анкабута, и также Исра, и также, значит, Ан-Ама, Из-Зумар и Лукман. Значит, вот эти аяты, значит, Анкабут 65, и Исра 67, Ан-Ам 41, и Зумар 8 аят, и Лукман 32 аят. Кто, значит, действительно прочитает эти аяты и понимает, да, хиянна, эти аяты, то есть те, которые доказывают мушрики, те, которые, значит, боролся с ним пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, они поклонялись Аллаху субхана ва тааля. Значит, что они делали, они их ширк, суть ширка заключается, их ширк только когда в спокойствии будут. Когда в безопасности, в спокойствии будут, тогда что-то они ширк делают. Но когда ширк, да, когда попадут в трудности, такие беда, катастрофы, проблемы будут, они что, поклоняются единому Аллаху Субхану ва Тааля, и ансуна, и забывают своих, что, своих, как говорим, идолов, своих богов. Абайяна лагуль фарк. Вот тогда этому человеку, тот, который действительно думает, ему уже известно будет разница между ширком, который в наши времена есть, и ширк, который в те времена были. Валякин айна манья фхаму кальбу. Но кто это, его сердце вот это усвоит, кто понимает эту проблему, да? Аллаху мустаан. Действительно, субханаллах. Вот, если читать книгу, да, субханаллах, книга называется «Хуласатул Азхар фи айони аль-карни хадил ашар», и этот автор является Хамавид. Этот человек историк, да? Он рассказывает нам, значит, о временах, значит, эта история является, значит, он в 10 веке написал, значит, 14 лет назад эту историю написал. В этом книге он сам был суфистом такой, да, говорит, что когда, говорит, люди, говорит, приехали из Индии, говорит, в Йемен, там океаном же там плавают, да, значит, что, в океане, в Индийском океане. И, говорит, вдруг там такой штурм, говорит, поднялся штурм, говорит. И все, говорит, смотрите, субханаллах, мы делали. Они все кричат, айдарус, айдарус, помоги нам, айдарус, помоги, помощь, помощь. И вдруг, говорит, видим, говорит, такой, говорит, корабль черный тонет, говорит, видим, говорит, айдарус, говорит, вышел, говорит, за рулем корабля взял, говорит, и, говорит, утекает, говорит, ты что, говорит, братья, я вам помогу, я пришел, вот я перед вами. И, говорит, вот так, говорит, он нас спас. Видите, такие рассказы, субханаллах, которые им вот такие шайтаны, субханаллах, придумывают, да? И народ, мискин, субханаллах, бедные люди, субханаллах, этому верят. И вот оттуда, что вот это фитна, вот это ширк появляется. Нас'алуллах аляфа уляфия. Вот, субханаллах, дело до чего дошло, субханаллах. Это мужики этого не делали. Но я, значит, как сам этот айдарус, который 40 лет тому назад умер, приходит к ним, берет за рул этого корабля и что кричит, вот я пришел вам, я помогу, и вот действительно, что он спас этих людей. Ауду билля. Вот такие рассказы, которые шайтан, вот такие шайтан им придумывает, вот такие примеры, что и бедные люди, короче, верят им, и вот попадут куда? В эту сеть. И вот эти сетки, куда? Сетки ширка. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين